Глава 38. Нереально предугадать, какую очередную подлость может осуществить мой бывший, но мне было плевать на последствия своего визита в его поместье. Я за дочерью пришла. Для меня она центр вселенной и смысл всей моей жизни в чужом теле. Не представляю, что испытал Рилан, когда я оставила его на крыльце и зашла в дом вместе с Кейденом. Но верю, что ему хватит сил это выдержать. Внутри было тихо и мрачно. Никого из прислуги не заметила. Казалось, что поместье полностью опустело с моим уездом. Но не стоило обольщаться на этот счет. Не удивлюсь, если сейчас из-за угла выбежит охрана, скрутит меня и в подвал бросит. «Где она?» Не выдержала я напряжения тишиной. «Не торопись. Мы сначала поговорим наедине». Повел меня Кейден в каминный зал, которым еще недавно развлекался с экономкой. От одного лишь воспоминания противно стало, но я гордо вошла в помещение. Услышала, как дверь захлопнулась за спиной и щелкнул замок. Звук такой, будто ловушка захлопнулась. В голову полезли страшные мысли. Что, если Кейден захочет надо мной надругаться в день свадьбы? Вот уж подлость так подлость будет. Я невольно задрожала, когда он прикоснулся к моему платью и ловко развязал узел. Шлейф упал на пол белоснежной лужицей, а у меня сердце замерло. Кейден провел горячими пальцами по моему затылку, убирая волосы с плеча на другую сторону, оголяя мою шею с пульсирующей в страхе жилкой. «Ты красивая, Белль», – шепнул мне на ухо и едва коснулся мочки губами, часто и шумно задышал мне в шею. «С каких это пор ты поешь оды о моей красоте? А как же детское личико и глупый взгляд?» Припомнила я его оскорбление, всплывшее в памяти. Он обошел меня и остановился напротив всего в нескольких сантиметрах. Еще немного и упрусь грудью в его торс. «Ты изменилась. Твоя дерзость будоражит во мне кровь. А это...» Бесцеремонно взял мою руку и накрыл ладонью запястье, на котором переливалась брачная вязь. «Сводит с ума», – очертил пальцем контур рисунка и поднес мою руку к губам. Посмотрел мне прямо в глаза, простреливая своим томным взглядом насквозь. Жадно поцеловал мое запястье, оставляя губами влажный след. Меня затрясло, и мурашки пробежали по телу. «К чему это все?» С отвращением отдернула руку. Но вместо того, чтобы понять посыл и отойти подальше, он обхватил меня за талию и рывком прижал к себе так крепко, что почти весь воздух из легких выбил. «Дураком я был. Не разглядел в тебе характер. Каюсь. Ты достаточно меня наказала, Белль. Теперь я на все готов пойти, чтобы тебя вернуть». «У меня дар речи отнялся. Серьезно?» «Бросай этого хлюпика. Поедем в Хеврон вместе с дочкой и начнем жизнь заново. Подальше от городских слухов мы будем счастливы вместе. Помнишь, как стонала подо мной?» Выдохнул мне в губы и опустил руки на бедра, страстно их сжимая. Я всего чего угодно ожидала, но только не того, что он будет пытаться вернуть меня обратно. «Что вообще творится в голове этого безумца?» Я замотала головой и попыталась вырваться, но его цепкие объятия не отпускали. «Я замужем, Кейден, и пришла за дочерью, которую ты нагло выкрал, нарушив закон. У меня свадьба сегодня, а ты манипулируешь ребенком, чтобы я к тебе вернулась. Разве это мужской поступок?» Напряглась я каждой мышцей тела от злости, что норовила выплеснуться наружу. «Я на все готов, чтобы тебя вернуть. Только скажи, и совсем скоро станешь вдовой. Унаследуешь все состояние этого придурка и вернешься ко мне». Ухватил меня за грудь и едва не впился в губы. И я вовремя отвернулась. «Ты в своем уме?» Всплеснула руками и уперлась кулаками в его торс. «Я от тебя без ума, моя Аннабель». Снова попытался меня поцеловать, но я уклонилась. «Где моя дочь, Кейден?» Процедила сквозь зубы. «Она с моей матерью в покоях. Не волнуйся. Ты ее получишь, как только я услышу положительный ответ. «Сними его», — указал он взглядом на мой амулет. «И жизнь сразу заиграет новыми красками. Ты почувствуешь то, что никогда не чувствовала», — шептал он змеем-искусителем. Я прекрасно понимала, к чему он клонит. Хочет ментально заставить меня его полюбить. Я вцепилась в спасительный амулет и замотала головой. Казалось, что нахожусь в остросюжетном фильме, где вести переговоры с террористами не стоит. Но в его лапах моя дочь. Цена за упрямство слишком велика. «Это вот так сходу не решается?» Начала заговаривать ему зубы, стараясь не выдавать своим поведением отвращения. «Я заберу Офелию и подумаю над твоим предложением. Как отец, ты можешь прийти в мой дом в любое время. Нам никто не помешает общаться». Безбожно врала ему в лицо, потихоньку отступая назад поближе к выходу. «Пойми, я хочу научиться снова тебе доверять». «Ты его не любишь, правда?» — спросил он с толикой надежды в темных глазах. Я знал, как нужно сейчас ответить, чтобы попытаться спокойно выйти из зала. «Он богат и влиятелен. Хорошая партия для юной графини. Не знаю, как сложится наша семейная жизнь и...» «Ты еще не спала с ним, да?» Победоносно ухмыльнулся Кейден, попав прямо в яблочко. Я еще крепче сжала амулет, сомневаясь в том, что менталист не забрался в мою голову. «Я и тебе не изменяла никогда, что бы ты там ни думал». Увильнула от прямого ответа и ощутила спиной твердость дверного полотна. Уперлась в него и поясницей нащупала выступ ручки. «Сумею ли молниеносно провернуть замок и вырваться, если Кейден...» Возбужденно дышащий мужчина навалился на меня несдвигаемой горой. Навис, зажал между собой и дверью. В голове промелькнула мысль, что мои самые ужасные опасения притворяются в жизнь. «Что я буду делать, если это случится?» Таким диким страхом меня охватило, что все тело окаменело. «Интересно, а близость с бывшим мужем будет считаться изменой? Я бы посмотрел, как Рилан выходит в суд с подобным заявлением о разводе по причине уже твоей измены». Он противно рассмеялся и нахально залез рукой мне под юбку, упорно двигая цепкой ладонью вверх кружевным трусиком. «Остановись, Кейден!» Свободной ладонью я жестко накрыла его руку и заерзала, стараясь вырваться. «Близость без согласия одной из сторон считается насилием. Вот о чем тебе лучше сейчас подумать. Тебе мало подмоченной репутации после развода? Хочешь натворить столько дел, чтобы отправиться в темницу?» «Не вижу в твоих красивых глазках несогласия», — рассмеялся и до боли сжал мою кожу под платьем. «Я закричу!» – пригрозила со злостью, стискивая зубы. «Кричи. Пусть Хлюпик узнает, как тебе хорошо со мной!» – потянулся к моим губам. Я на миг зажмурилась, вспомнив о пресловутых переговорах с террористами. Не знаю, чем это закончится. Думать о последствиях больше не могла. На кону стояла моя честь, и отстоять ее любой ценой – моя прямая обязанность. «Ха! Насилуют!» – заорала таким ультразвуком, что у самой едва перепонки не полопались. Резко задрала юбку и со всего маху зарядила коленом промеж ног бывшего. Он зашипел, схватился за причинное место и согнулся. Это позволило мне провернуть замок, надавить на ручку и вырваться из зала. Успела лишь порог переступить и отпрыгнуть в сторону, когда увидела разъяренного Рилана и распластанную по полу охрану поместья. Показалось, что он их убил. Никто из мужчин не подавал признаков жизни. «Благодарю, что дал мне повод, ублюдок. Я давно мечтал это сделать». Магия синим шаром окутала Рилана и мощным сгустком устремилась в Кейдена. Тот и пикнуть не успел, как отлетел от распахнутой двери на несколько метров назад. Упал на спину и замер. Я в ужасе схватилась за лицо. «Ты убил его?» — пропищала и закрыла рот рукой. «Поднимись в его покое и забери ребенка», — сказал он так спокойно, будто ничего и не случилось. Я сразу вышла из ступора и побежала вверх по лестнице, распахнула дверь в супружеский покой и увидела Анаис, склонившуюся над колыбелью. В сердце кольнуло страхом, но Офелия заплакала, и я облегченно вздохнула. Подошла к бывшей свекрови и заглянула в ее глаза. «Я ему говорила, что нельзя так делать. Но Кейден никогда меня не слушал». Она аккуратно достала из кроватки ребенка и отдала мне.